И, боже, какой растрепанный! Дай-ка вон тот гребешок, я тебя сейчас причешу. Тут вбегает Лиза и сразу хватает какую-то теткину склянку. Постой, мы подрумяним его. Но, заметив, что мне не до смеха, говорит потускневшим голосом. Тимоша тоже невеселый сегодня, даже умываться не стал. Выпил чаю и убежал со двора. А кто-то звонил, не Тимоша? Нет, это так, это Рита. Рита Вадзинская. Кровь ударяет мне в щеки, руки начинают дрожать, и я, словно спасаясь от пожара, убегаю в кухонную дверь. Девочки смеются мне вслед, они давно уже знают о моей дикой влюбленности в Риту. Не помню, как добрался я до того небольшого домишка, где проживает Иван Митрофанович. Но и здесь меня ждет неудача. На двери замок, на обоих окнах глухие ставни. Под мокрой акацией сидит Людвиг Мейер и читает какую-то книгу близорукими немецкими голубыми глазами. Я всегда робею перед ним, он такой ученый и важный. Подождав, когда Мейер дочитает главу, я спрашиваю, не приходил ли к Ивану Митрофановичу Тимоша Макаров из пятого класса. Тимоша Макаров вот с такими ушами. Но Мейер не слышит и не замечает меня. Он все еще во власти прочитанной книги. Дальше спрашивать его все равно бесполезно, и я тихо ухожу от него. Дождь начинает накрапывать снова. Глава 13. Премудрый совет. Меня окружают неизвестные улицы. Я иду сам не знаю куда. А потом сажусь на ступеньку у каких-то дверей, закрываю глаза и прислоняюсь головой к перилам. Как в тумане проплывают передо мною мутно-лиловые тени. И каждая тень — Тюнтин. Тюнтин на велосипеде, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин в черкесской папахе. Все Тюнтины, каких я видел сегодня на фотографических карточках. А потом они сразу исчезают, и я теряю сознание. В детстве это случалось со мною нередко. Однажды, когда мама вынимала иголкой у меня из ладони занозу, я сомлел у нее на руках. В другой раз, после долгого морского купания, я пролежал в беспамятстве на раскаленном берегу около четверти часа, и у меня украли незабвенное жестяное ведерко, по которому я потом тосковал много дней. Очнулся я среди каких-то птиц. Птицы стояли рядами на полках. Крохотные страусы, не больше мизинца. Маленькие журавли без носов. Круглоголовые филины. А это что за птицы с такими хвостами? Это ибисы, священные, египетские. Голос был незнакомый, необыкновенно приятный. Я услышал его и опять задремал. Когда я проснулся, в комнате шел разговор. «Как же вам не стыдно, папаша?» — говорил тот же голос. «Фуй, это прямо стыд, ведь вы уже получили 4 куска». В ответ послышалось виноватое шамканье. «Фуй, какой стыд! Что сказала бы покойная мамаша? Фуй, фуй! Мне так стыдно за вас!» Я приоткрыл глаза и увидел древнего старика без бороды и усов, в зеленом колпаке с черной кисточкой. Нос у него был длинный и острый. На кончике этого носа понемногу скоплялась светлая, чистая, прозрачная капля и падала старику на колени. Еще, еще. Я долго следил за этими ясными каплями, и на душе у меня сделалось очень спокойно. «Он проснулся», — произнес тот же голос, который только что журил старика. «Сестрица Франциска, готова ли?» Тут я почуял упоительный запах фасоли. Запах был такой же приветливый, как и все в этой комнате. Я вдохнул его полной грудью и, приподнявшись на диване, увидел двух очень румяных старушек, тоненьких и маленьких, как 10-летние девочки. Словно кто насыпал им на голову снегу, такие были у них белые волосы. «Где я? Куда я попал?»